Глава вторая. 30 часов до. В лучших демонских традициях Римон решил начать с конца. То есть экипироваться легендарками по полной. Все прошло без сучка, без задоринки. Джинны доставили оглушенных владельцев легендарок и несколько тысяч приспешников квантов, лилит и даже базы, которые были заказаны бонусом. Из тех, что не имели божественного статуса, с богами джиннам не тягаться. Казематы все еще были полупустыми, но Римон предполагал, что вскоре посадочных мест уже не будет хватать и придется озаботиться расширением темницы. Ну, да, это дело будущего. Свежеизготовленные миньоны, все как один, добровольно передали демону легендарные вещи. А если учесть, что игроками они до сего момента были далеко не простыми, казна высшей нации пополнилась неимоверно. Да и владения империи расширились. И уже через какие-то полчаса демон стал настолько крут, что сам себя начал бояться. Немножко. Следующим этапом числилось наращивание производственных мощностей, то бишь увеличение скорости генерации очков веры. На данный момент у Римона было собрано 29 генеральских воплощений, ну и кузнечики еще, итого 30. Каждое воплощение давало возможность завести 3 миньонов, а каждая легендарка увеличивает это число на 500% от базового количества. Вот и считаем. 90 миньонов – база, плюс 450 с каждой легендарки, а их наличие 17. 7740 миньонов можно завести. Теоретически. Свободных мобов в казематах достаточно, а вот с камнями душ образовалась напряженка. Римон думал недолго и, не мудрствуя лукаво, отправил высокоуровневых миньонов добывать убойное стадо. Любого уровня, класса, расы – сейчас это было неважно. Самый ценный ресурс – время, и его категорически не хватает. Кровавая работа, больше напоминающая конвейерное производство, заняла не менее 2,5 часов. Но зато жреческое сословие пополнило 7500 душ в прямом смысле. Ватра уж был в экстазе. К счастью, фантом, одно из основных умений курочки, позволяло делать несколько несложных, однотипных операций одновременно – в противном случае, тратя на создание миньона лишь минуту с хвостиком, демон уложился бы только послезавтра. Миньоны притащили больше 20 тысяч игроков, и Римон, устроивший массовый геноцид, обзавелся даже запасными камнями, кое сейчас в ускоренном темпе пожирал. Уровень его воплощения, курочка-невидимка, уже перевалил за 5 тысяч, а камни все не кончались. Сам для себя он решил остановиться на 6666 уровне, просто из принципа. Камни душ хорошо шли под метил. Дебафы переедания и прочие неприятности, связанные с физиологией, исправно снимались. До момента ПИ осталось около 30 часов, а первые 2 этапа плана были позади. Жрецы коллективно вырабатывали неимоверное количество очков веры. Ватрауш временно прекратил откаты в виде странной экспы, необходимой для их левел-апа. Судя по расчетам Римона, часов через 20 ее будет достаточно для старта квеста на божественность. Да, нужно упомянуть, что когда уровень Римона был около 4000-го, к нему прибежал розовый тролль-хоббит. Поморщился, увидев, чем занят шеф, но бойко доложил. «У меня необычный приват. Предложили взятку в миллиард. Миллиард!» «Если я устрою вашу встречу с некой Лилит, это та, о ком я думаю?» «Угу. Чеф. Да. Чеф. Бульк. И что?» «Ну, чеф. Бульк. Не стоит миллиардами разбрасываться. Поторгуйся и возьми 10. Один твой. Встречусь я с ней. Завтра к вечеру, скажем, в 20 часов... по местному времени. Здесь. Она сейчас хочет. Сейчас. Я занят. Видишь, качаюсь. Скажи, что я все знаю. И до Икса у нас еще будет время. Какого Икса? Все, отстань, не отвлекай. Не видишь, кушаю я. Эх, где же мой обжорка? Уже челюсти болят. Отдыхать было некогда, и быстренько отобрав с полсотни миньонов, демон отправился в путешествие к полюсу. Следующим этапом числилось возвращение Шуршули. Помимо беспокойства за брата, Римон чувствовал, что без Электрума у него гораздо меньше шансов успеть в срок. Да и божественный квест пройти будет легче, если под рукой снова появится надежное шипастое плечо. Самым северным стационарным порталом оказался находящийся в городке Алерт. Алерт – единственный городок во всей локации остров Элсмир, которая, в свою очередь, входит в состав канадского сектора. До Алерта добрались быстро, буквально за несколько минут. А вот 835 километров от Алерта до Маковки Мира дались трудом. По дороге отряду встречались мобы достаточно высоких уровней, но миньоны 600+, все поголовные элитники не ниже третьего ранга, быстро расчищали путь. Римон, зная, что идти пешком по снежным пустошам долго и скучно, озаботился включением в отряд троих портальщиков. Те по очереди открывали временные 10-километровые телепорты, и отряд продвигался довольно споро. Маги-стихийники наложили все необходимые бафы и вовремя снимали дебафы, так что Римон и сопровождающие лица почти не мерзли. И что уж совсем удивительно, никто не потерялся за время пути. Озеро несбывшегося, в отличие от памятных демону Полонских ключей, не кипело, да и на озеро походило мало. Просто странная лужа в несколько сантиметров глубиной и метров 20 в диаметре, а под ней – лед. Зачесались руки проверить температуру эмпирическим способом, то бишь сунуть в него палец, но Римон сдержался. Озеро действительно было странным. Несмотря на бешеный, сбивающий с ног ветер, оно выглядело совершенно спокойным. Даже ряби нет. Гладкое, как зеркало, подумалось Римону. Что подумалось миньонам, неизвестно, но они, настороженно переглядываясь, старались даже не смотреть в сторону озера. «Ватрауш, приди!» – прорал демон. «Немедленно! Я здесь, владыка! Ой, ёпт!» Бог осмотрелся и, громко перекрикивая ветер, прокричал. «Владыка, что мы здесь делаем? Это же озеро Несбывшегося!» «Знаю. Озеро Тикутси!» «Есть принципиальная разница?» Ватрауш поморщился и щелкнул пальцами. Воющий ветер мгновенно стих, и теперь можно стало разговаривать нормально, не перекрикивая стихию. «Тут очень опасно, владыка, если Тикутси пробудить, все сущее пропадет. Вернее, даже не так. Оно никогда не возникнет. Владыка, молю, давай покинем это место». «Покинем. Но для начала проведем ритуал. Вернее, даже не мы проведем, а духи времен. Прошлого, настоящего и будущего». «Владыка, ты уверен? Духи ничего не делают просто так. Они, как и Тикутси, не принадлежат нашему миру. Они вообще не от мира сего. И вообще не от любого мира. Какой ритуал? Зачем? Может, есть другой способ добиться желаемого? Владыка, лишь скажи». «Я хочу вернуть брата. Ты знаешь, где он? В когда он? Нет? Вот в том-то и дело. Ты вон уже 35500-го левела. И что? Есть мысли? Нет? Тогда зови духов и кончай трястись. Привыкай. Я не в первый раз иду ва-банк, и далеко не в последний. Владыка, может рухнуть мир, и ты погибнешь тоже. Плевать мне на мир, если мой брат в беде. Он единственный, кого я... Ремонт чуть было не сказал «люблю», но вовремя перекусил язык. Все, завязывай пререкаться. Зови духов, я сказал. Ватрауш хотел было возразить, но, увидев непреклонный взгляд демона, поклонился и молча опустился на колени. Закрыл глаза, развел в стороны огромные руки, губы его зашевелились, но не издали ни звука. Трое появившихся существ чем-то неуловимо напоминали Адамчика. Нет, не внешне. Внешности у них были самые заурядные. Женские, человеческие. Девочка, женщина и старуха. Но вот движение, глаза... Выражение лиц и, самое главное, сноски в описании «существо вне уровня». Духи оглянулись, поджали губки и синхронно плюнули в озеро. «Ты звал? Маленький божок, и мы пришли», — хором сказали женщины. Мы знаем, звал ты не по своей воле, и наказывать тебя не станем. Мы накажем его». «Сделка! Я позвал вас, чтобы предложить сделку». «Сделку? Демоны все стараются оценить, монетизировать. С чего ты взял, что она будет нам интересна?» «Я могу предложить вам любую из этих душ». Ремонт ткнул пальцем в группу переминающихся с ноги на ногу миньонов. «На выбор». «Зачем нам рваные надкушенные души, да еще и души рабов? Они нам не интересны». «Пророк Самуил». «А, этот алкоголик. Слушай его больше. Ты хочешь провести ритуал? Воплотить несбывшееся? Поэтому мы здесь». «Да». «Ну, да, жертва понадобится, но не для нас. Душу потребует Цикути. Он хоть и спит, но нужно же хоть иногда кушать. А вот зачем это нам?» «А что вы хотите?» «Мы... ну... у тебя есть всего две вещи, которые нам интересны. Твоя сущность истинного демона и камень души Демиурга. С чем ты готов расстаться?» Такого поворота Римон не ожидал. «Вот зеркало, вот консультант. Договориться, значит. Паразит. КДД не отдам. Да он и не пойдет к вам». «Если ты решишь передать его нам добровольно, пойдет. Но решение за тобой. Сущность демона, КДД или заслуженное наказание за ложный вызов. Выбирай». «Может, лучше возьмете всех оставшихся миньонов? У меня их много». Женщины опять же синхронно покачали головами. «А как насчет Ваатрауша? Возьмите, не пожалеете. Хороший бог. Качественный». Качественный Ваатрауш дернулся, открыл было рот, но ничего не сказал. «Мы уже обозначили наши интересы. Иного нам не нужно. Выбирай». «Черт. И что делать?» «КДД отдавать нельзя. Ремонт просто не мог. Это все равно, что человеку отдать... ну, душу. Свою душу. Многие, конечно, продавали, иногда и дарили, а кто-то и просто терял. Но чем они становились в результате? Пустым местом. Сущность истинного демона. И кем он тогда станет? Ведь он демон, голова кругом идет». «Что вы подразумеваете под сущностью?» «Мы счистим и заберем себе эгоизм, цинизм, пофигизм, жадность, злость, жестокость и целеустремленность, гордыню и все прочее, что формирует твою личность, твое мировоззрение, мировосприятие. Все, на что ты привык смотреть сквозь призму демонизма, все изменится. Ты начнешь заново строить себя. В то же время память, дух, желания, чувства останутся, но, возможно, изменится мотивация. Ты не поймешь, если не попробуешь. Вполне может быть, через какое-то время ты снова вернешься к демонической сути, а может, перешагнешь ее и станешь кем-то иным». Становиться иным Римону не хотелось. За многие тысячи лет он привык уже быть собой. Может, черт с ним, пусть наказывают и проваливают, а братишку спасет он позже, каким-нибудь другим способом, менее экстравагантным. «Знаете что? А что за наказание?» «Мы лишим тебя времени». «В смысле?» «В прямом. У тебя не будет ни прошлого, ни настоящего, ни будущего. Лишь одно бесконечное «не всекогда». «Никогда о таком не слышал». «У тебя есть все шансы увидеть его изнутри, но выхода из него нет, так что не советуем». «Ха, вот черт, засада». «Наверное, тебе будет проще решить вот так. Внимание. Получен обязательный квест «Выбор жертвы». Отказаться невозможно. Выберите один из вариантов, с чем вы готовы расстаться во имя возвращения Электрума. Первый. Сущность истинного демона. Второй. Камень души Демиурга. Награда. Возможность продолжить квест «Возвращение Электрума». В случае провала вы покинете этот мир, будете перемещены в «не все когда». Отдать КДД? Ремонт не мог. Но не мог и все. Горлум, носящийся с колечком, даже рядом не стоял по привязанности к своей прелести. Демон уже давно не выпускал камень из рук, и если приходилось спрятать его на минутку в инвентарь, мгновенно терял контроль, чувствовал лишь одно желание – снова держать камень, гладить, что-то ему шептать, ощущать причастность и принадлежность. Он и сам не заметил, как из субъекта владения превратился в объект, и даже сейчас не осознавал этого факта. «Ватрушка, что за нахер? Ты знал, что так будет?» «Владыка, я ведь предупреждал. Старался объяснить, но ты не слушал, хоть и слышал. Они и правда могут все это устроить. Они еще не такое могут. Владыка, отдай им... Нет, я не могу такого советовать. Ты должен решить сам. А может, договоримся об отсрочке платежа? Ремонт сделал последнюю жалкую попытку, но и сам понял, насколько неубедительно звучат его слова. Женщины улыбнулись и ничего не ответили. Был еще один вариант – драка и побег. Вернее, тактическое отступление под прикрытием полусотни миньонов, которые, пожертвовав собой, подарят хозяину драгоценные секунды. Он уже открыл было рот, чтобы отдать соответствующий приказ, но женщины, снова улыбнувшись, покачали головами. «Даже не думай. Мы сейчас в отдельном, сотканном исключительно для нас времени. Твои рабы не помогут». Ремон зарычал. Он ненавидел безвыходное положение. «Может, попытаться...» И демон прыгнул, целя зажатым в руке камнем в лоб старухи. «Никогда не сдавайся!» По инерции Кададе вырвался из рук застывшего в воздухе Римона и, пролетев по дуге, достиг таки цели. Старуха удивленно булькнула, когда камень будто сквозь голограмму пролетел через ее голову и без всплеска исчез в озере Цикутси. «Нет!» Старая женщина потерла лоб, поправила седые волосы и в первый раз за все время беседы произнесла слова не в хоре, а одна, индивидуально. «Ты че, совсем дурак?» Висящий в воздухе Римон не мог пошевелиться. Слезы текли по его лицу, он лишь выл и плакал. «Прелесть!» «Ага, так оно обычно и бывает. Люди, откровенно говоря, тоже частенько в душе превращаются в горлумов, сами того не осознавая. И не обязательно прелесть кольцо. Прелестью может быть кошка, работа, собственная лень. Или вот как у Римона, камень. Синдром горлума? Мания? Всего понемножку». Женщины посмотрели на Римона, друг на друга, кивнули и опять хором сказали. «Испытание провалено. Выбор не сделан». И Римон перестал быть. Форум. Автор. Торак Морл Журавль. Тема. Высшая нация. Маньяки-похитители персонажей? Люди. Подобных тем множество, но еще одна не помешает. Кроме того, похоже, я первым догадался, кто именно ворует персонажей. Опасайтесь тюрбаноголовых. Все вы знаете, что за последние полдня пропала без вести куча людей. Троллей, орков, хоббитов. Лишь гоблины почему-то не пропадают. Так вот, многочисленные свидетели, я в том числе, могут подтвердить, что неопознанные личности, находящиеся под пологом седьмой ступени, воруют этих самых персонажей. А стало быть, и людей, настоящих людей, так как мы все сейчас заперты в своих персах, парализуют и уносят куда-то. У всех похитителей на головах намотаны тюрбаны из махровых полотенец. Вот подтверждающие мои слова подборки скринов. И кто у нас ходит в махровых чалмах? Высшие! Опасайтесь их, ведь неизвестно, куда и зачем утаскивают игроков. Ни один, повторяю, ни один из украденных не отвечает на приваты, хотя, судя по горящим никам, все они живы и находятся в игре. Админы, ответьте же, когда? Когда все это кончится? Выпустите меня в реал, я домой хочу. Во бред. Нах, кому надо похищать игроков. Ни одного такого похищенного не знаю. Опять, наверное, разводка очередная. «Да, правда, есть пропавшие. Я лично знаю чела, у которого из клана пропали двое». «Лол, ворую персов. Еще, скажите, продают». «Ой, да придурочная тема. Таких миллионы. То у них неписи оживают, то игровые расы дичают. Теперь вот игроков воруют». «Люди, это правда. У меня Кент пропал». «Да забухал твой Кент». «Тут игра, ёпта». «Да ну, все мы тут маньяки-извращенцы. Предпочли цифровой мир реальному, так что все может быть». «Я больной извращенец, и ты оскорбляешь мои больные извращенные чувства». «Да бросьте. Вон Гелет этим гордится. Кстати, чего-то давно о них ничего не слышно». «Таким войну объявил Альянс Серп и Молот. Не до форумов им и не до пиара». «Че за Серп и Молот? Альянс крафтеров? Жнут и куют?» «Косят и забивают». «Косить это уже БДСМ какой-то. Или гура, расчлененка. Да, кстати, такая херня у японцев есть». «Целый жанр порно с расчлененкой. Такая мерзость, больные ублюдки!» «Ты травмируешь мою психику. Я не хочу этого знать». «Ну, Джап и Вон начальственную педерастию практиковали до конца Второй мировой». «Да я тоже». «В смысле?» «Ну, когда командир подчиненного чпокал, чтобы показать свое превосходство». «О, правда?» «Зря. Зря сюда зашла. Зачем я это читала? Ну хорошо, хоть что не все видела. Ага. Теперь моя психика повреждена». «Пропали несколько лидеров топ-кланов. Не сектора, а из мирового топа. Тоже скажете, разводка». «Ну да, так тебе мировые топы и слили секретную инфу. Если бы такое было, никто бы не узнал. А если все узнали, значит, такого не было. Чего-то в твоих словах явно противоречие ощущается. Только вот не могу ухватить». «Надеюсь, эти фразы не связаны». «Какие?» «Ну, джапы, вон, начальственную педерастию практиковали до конца Второй мировой. И да, я тоже. Ты же КЛ, и вроде не из Гелета». «Нет, я не ему отвечал». «Не отмазывайся. Ты же не в военкомате, а?» «Дрюкнуть подчиненного – святое дело, ага». «Ха-ха-ха-ха». «Да все так и делают. Обезьянки делают, собачки делают. Даже негры неразумные. И те. Я вон вообще думаю поставить в кабинете двустворчатую голландскую дверь, чтобы залетчики заходили вперед жопой через нижнюю створку. Но когда из грязи выберусь и снова на работу ходить начну». «А выберемся?» «Уверен». «А я вот нет. Сразу раком, так сказать». «Хорошо, что я работаю в женском коллективе». «О, это вообще мечта. Я много женщин в одном месте плохо переношу. Сразу начинаются какие-то козни, шашни, прочие эти штучки. Болтовня про шмотки и так далее». «О, это в мужском коллективе болтовни про шмотки нет». «Ну, сравнила. Про каски, разгрузки, броньки, бежу, пухи и форму не считается». «Тут даже не в самих разговорах дело, а в том, какими словами, какими интонациями и в каких количествах. Уже скоро набор высшее. Вот получу махровый тюрбан, покажу вам разговоры про шмотки. Ты не одна получишь. Так они же махровые людей воруют». «Ой, слушай больше. Черный пиар это, вот и все». «Я как-то работала с одной единственной девчонкой в коллективе. Так она мне рассказывала абсолютно все о своих отношениях с молодым человеком. Все проблемы, все сомнения. Часа по 2-3 в день. Это был капец. Это при том, что вне работы мы не пересекались и подругами не были. А скрины? Тут же скрины есть». «Мало ли кто полотенце намотать мог. Не будь наивным». «Модники». «А у нас в клане есть переходящий позорный розовый щит. Кого в прошлом рейде больше всех убили, на следующий раз бегает с ним». «А у того, кому не досталось, есть переходящий нож, которым он зарежет того, кому достался щит. Хе. Тоже в рейд хочу». «Там на скринах не только эльфы-орки, но и явные мобы». «И чего?» «До того. Только у высших в нации неписи». «Не обязательно они НПС. Вот, например, Чебурашкин скрин. Он вовсе не Чебурашка, а японская раса. Чифу. У нас таких нету, а в Японии полно. Или вот Дриада. Но она не Дриада на самом деле, а есть у нее какое-то название. Индийское, нам его не выговорить. Короче, это игровая раса тоже, но исключительно индийская. И таких вот примеров тьма». «А у нее из головы трава растет?» «Ага». «Почему обычная? Надо бы коноплю посадить». «На худой конец укроп». «Хм. А у нее есть худой конец? Она вроде баба». «Она сама трава. Коноплю нельзя, пропаганда, все такое. Укроп политизирован». «Укроп политизирован, вата политизирована, радуга, гей-пропаганда, конопля пропаганда наркотиков. Пипец! Этому миру реально перезагрузка не повредит. В аккурат мозги на место вставить. Ну, хоть кинза. Хоть какая-то полезная сельхозкультурка. Хотя бы ботва от морковок. Это просто сорняки. Намек на то, что дриадам срать на мировую программу развития сельхозпроизводства. Они олицетворяют несгибаемость мирового пролетариата, призыв к вегетарианству и бурный рост экономики. Ага, еще и победу на Евровидении, я понимаю. Судя по ее масляным глазкам, она олицетворяет фразу «нас и пут, а мы крепчаем». Ну, на Евровидении меньшинств любят, а человек-овощ самое то, хотя, если вдуматься, это уже большинство. Да-да, надо подкинуть продюсерам супермысль. Человек-овощ с композицией художественного молчания. «Ага, не только первое место, но вообще все места будут наши. Даже в зале». «Хы!» «Лол». «Вот вы ржете, а на номинации 2120-го что-то такое стопудово и победит». «При чем тут овощи? Тема о пропавших персонажах. Известно же, высшими рулит Римон, и он ивентовое воплощение мирового зла». «И чего? Ну, рулит. Нужны вы ему, ну, болухи». «Так он же вроде порабощать умеет игроков. Может, поработил уже?» «Угу. И расселил на плантациях и фермах. Выращивает там дриад и чебурашек». «Ой, ржу не могу. Откуда столько идиотов, что всему верят?» «Как ты себе это порабощение представляешь? Ну, что он может сделать? Убить? Так мы отреспимся и все. Это игра, не забывай. В общем и целом игроки не поверили в факт пропажи 20 тысяч человек. Еще бы. 21 840 из 2 486 785 255, посчитайте соотношение, капля в море. Несмотря на явные доказательства, высшая нация оказалась вообще ни при чем. Да и не было ведь ничего, так? Вот так.